Глава 23. «Чего это они?» — вслух удивился Ксан и сам же себе ответил. «Ба снова шляется где-то и не покормил вовремя. Хотя на него это, конечно, не похоже. Видимо, расставание со своей пушистой мечтой слишком сильно по нему ударило. Мда». И Мич от неловкости почесал затылок. «Извини, но, похоже, сегодня нам придется взять на себя заботу об этом катастаде». «Сдалось оно нам после тяжелого рабочего дня?» «Чур, туалет и моешь ты!» — сразу отреагировала Валерия, сделав невинные глаза. «Хм, нет. Туалет у них автоматический, и он сам себя чистит и моет. А вот автомат для выдачи сухого корма не прижился», — пробормотал Ксан, заломив одну бровь. Его одолевали нехорошие мысли по поводу Бада и его внеурочных прогулок. Потому что эти звери не едят куски сухой дряни, а питаются исключительно натуральным мясом. Где-то наш Кпинга тоннами набирает обрезки рогов, копыт и прочей субпродукции. Целый морозильник в кладовке под это дело. Потом сам сортирует, что надо нарезает, что надо перемалывает. Теперь осталось лишь достать порцию и разморозить. Ксан осмотрел замученную операциями девушку с ног до головы. «И этим займусь я. А ты иди отдыхай. Тебе сегодня и так досталось. Даже первый опыт охоты на тварь и тот успел вклиниться». «Кошкам потроха даже полезнее чистого мяса», — кивнула Валерия, зевая и подтягиваясь. «Ладно, я и правда упаду. Но честно буду тебя ждать». Ксан быстро поцеловал ее куда-то в ухо и пошел голодным страшным монстром на расправу. Судя по звукам, те уже почти прогрызли дверь. А Валерия вдруг почувствовала, как накопленная за двое суток работы и небывальщины усталость навалилась разом, оглушая и клоня к земле. Вообще-то она даже любила это чувство здорового утомления от хорошо и плодотворно прошедшего дежурства. Но сейчас вышел небольшой перебор — так что до знакомой кровати женщина доплелась на последних остатках сил, практически с закрытыми глазами, и упала в нее не глядя. Ой, да. Все хорошо, только вот эта полуголая девочка с розовыми волосами откуда тут взялась? Спящая причем так крепко, что не проснулась, даже когда Валерия на нее села. И, беременная на маленьком сроке. Но почему-то ее беременность была очевидна так же, как если бы у девицы был восьмимесячный живот. Кажется, Ксан уже что-то вещал про ауры. Или это не они? Но вокруг живота под одеяльной находки явственно виден бугор. Света? Энергетики? Черт его разберет, но там внутри точно кто-то есть. Остается надеяться, что это ребенок, а не чужой, к примеру. «Мде». С интересом обозрев явление и разом взбодрившись, Валерия почесала бровь и вполголоса сама себе прокомментировала. «Слышала я о том, как застают любовниц в постели у мужа. Но вот любовниц в постели без мужа, а то и вовсе с женой. Интересно, почему она еще не проснулась и не визжит? Надеюсь, тут гаремы не в ходу? И если в ходу, то я первая? Или вторая жена получаюсь?» «Не спишь еще?» В спальню заглянул Ксан, вытирая руки. «Сейчас я приду». «Приходи, приходи. Заодно расскажешь мне, что это за новая постельная принадлежность», согласилась Валерия, в голосе которой скользнули непонятные такие нотки, и откинула одеяло. Это не принадлежность. Ксан так охренел от нового аксессуара в своей постели, что начал заикаться. «Родственник». «Двоюродный дедушка?» — развеселилась Валерия. Ей почему-то совсем не казалось, что ее изощренно обманули, а неразбериха вышла забавная. «Нет, бабушка». Полностью успокоившись, сказал Ксан, посмотрел в глаза мастеру и несколько раз моргнул. «Вернее, прабабушка, то ли в седьмой, то ли в десятой степени. В общем, почти двоюродная, да. Видимо, дед заходил и оставил». Они с Валерией еще раз посмотрели друг на друга и почти одновременно начали ржать. «Будь ты земным мужиком, и не чувствуя тебя как саму себя, «В тебя бы уже летело что-то тяжелое за такие оправдания», — отсмеявшись, честно сказала Валерия. «У нас с тобой нет привычки портить свои вещи, а рожи каких-то нехороших людей, так что вряд ли». «Ну, в целом, да», — согласилась женщина и осторожно положила пальцы на шею розоволосой девушки. «Пульс нормальный. Почему она еще спит?» «Потому что где-то случилась большая ржопа», — посерьезнел Ксан. «К оракулу не ходи, дедушка ее хитростью усыпил, подбросил туда, где за беременной бабушкой присмотрят, и ломанул на ликвидацию этой самой ржи. Сейчас проверю личные сообщения. Я заблокировал браслет, пока мы у тебя были. В операционной его писк точно лишний». «Как бы теперь не пришлось жалеть. Да чтоб вас!» — внезапно выргался он. «На сутки и то уйти нельзя. Один пропал, другая резко появилась, третья. Этих тут еще только не хватало. Вот рассылка от совета точно подождет». Ксан нажал на один из горящих красных маленьких конвертов пиктограмм, и перед ним появилась голограмма невозмутимого, как всегда, Кецалькоатля. «Ну и где вы шляетесь, шпана? Ни у одного, ни у другого браслеты недоступны. А взламывать ваши агрегаты у меня точно нет времени. Так что теперь пеняйте на себя. Я искренне пытался вас предупредить и даже вежливо попросить о помощи. Но коль шкеритесь, в общем так. У меня появилось очень срочное, неотложное дело. И брать туда беременную женщину, у которой настроение меняется от легкого дуновения ветерка, и изощренный способ самоубийства. Потому по праву старшего в роду приказываю вам позаботиться о Жанне некоторое время. Точнее, пока я не вернусь. Сейчас вам посылаются вызовы от совета на внеочередные рейды. Всех в черную дыру, с полным правом. Отказ я им направил заранее, но могут сработать либо массовые рассылки, либо на дурака. Считайте, что это моя маленькая благодарность. И материальный ущерб я вам возмещу. И да, внучек, поздравляю с обретением мастера». «Вот это дедушка», — впечатлилась Валерия, когда голограмма мигнула и рассеялась. «Этот огромный накачанный Чингачгук большой змей?» «Пра-пра и еще сколько-то раз пра-дед». «А я-то про вечную молодость вроде услышала, но не осознала. Мде. Даже прародители расы еще живы, я тебе рассказывал. Смертность... Так, это все ерунда», — озабоченно сказал Ксан. «У нас теперь проблемы посерьезнее. Во-первых, рыжий идиот шляется неизвестно где, и информации о вето от древнего у него нет. Значит, запросто могут загрести в рейд. А во-вторых, слава прародителю, что Жанна не проснулась. Когда действие сонника от дедушки закончится, я даже подумать боюсь, что она сделает, поняв, что он ушел на опасную операцию один». «Кекс!» — внезапно простонали с кровати. «Печеньку!» «Ржа!»